На таможенных пунктах всегда много народу из соседней страны. Не в военное время. Не думаю, чтоб сейчас итальянцам разрешали переходить границу. Городок был очень хорошенький. У пристани стояло много рыбачьих лодок, и на рогатках развешаны были сети. Шел мелкий ноябрьский дождь, но здесь даже в дождь было весело и чисто. «Так давай причалим и пойдем завтракать. Давай». Я приналег на левое весло и подошел к берегу. Потом у самой пристани выровнялся и причалил боком. Я втащил весло, ухватился за железное кольцо, поставил ногу на мокрый камень и вступил в Швейцарию. Я привязал лодку и протянул руку Кэтрин. «Выходи, Кэт. Замечательное чувство. А чемоданы оставим в лодке». Кэтрин вышла, и мы вместе вступили в Швейцарию. «Какая прекрасная страна», — сказала она. «Правда замечательная? Пойдем скорее завтракать». «Нет, правда замечательная страна. По ней как-то приятно ступать. У меня так затекли ноги, что я ничего не чувствую. Но, наверное, приятно. Милый, ты понимаешь, что мы уже здесь? Что мы выбрались из этой проклятой Италии?» «Да, честное слово, да. Я еще никогда так хорошо ничего не понимал. Посмотри на эти дома. А какая чудная площадь! Вон там можно и позавтракать. А какой чудный дождь! В Италии никогда не бывает такого дождя. Это веселый дождь. И мы с тобой уже здесь, милый. Нет, ты понимаешь, что мы с тобой уже здесь?» Мы вошли в кафе и сели за чистенький деревянный столик. Мы были как пьяные. Вышла чудесная чистенькая женщина в переднике и спросила, что нам подать. «Булочки и варенье, и кофе», — сказала Кэтрин. «Извините, булочек теперь нет. Время военное». «Тогда хлеба. Может быть, сделать гренки?» «Ой, сделайте. И еще яичницу». «Из скольких яиц угодно господину?» «Из трех. Лучше из четырех, милый. Из четырех яиц». Женщина ушла. Я поцеловал Кэтрин и очень крепко сжал ей руку. Мы смотрели друг на друга и по сторонам. «Милый, ну скажи, разве не чудесно?» «Замечательно», — сказал я. «Это ничего, что нет булочек», — сказала Кэтрин. «Я думала о них всю ночь, но это ничего». «Это совсем даже ничего. Вероятно, нас очень скоро арестуют. Ну, не думай об этом, милый. Мы раньше позавтракаем. Быть арестованными после завтрака не так уж страшно. И потом, что они могут нам сделать? Я британская подданная, а ты американский. И у нас все в полном порядке. У тебя есть паспорт?» «Конечно. Ах, не будем говорить об этом. Давай радоваться». «Я и так радуюсь изо всех сил», — сказал я. Толстая серая кошка, распушив хвост султаном, прошла по комнате к нашему столу и, изогнувшись вокруг моей ноги, стал об нее тереться с довольным урчанием. Я наклонился и погладил кошку. Кэтрин радостно улыбнулась мне. «А вот и кофе», — сказала она. Нас арестовали после завтрака. Мы погуляли немного по городку и потом спустились к пристани за своими чемоданами. У лодки стоял на страже солдат. — Это ваша лодка? — Да. — Откуда вы приехали? — С той стороны озера. — Вам придется пойти со мной. — А чемоданы? — Можете взять. Я взял чемоданы, и Кэтрин пошла рядом со мной, а солдат позади нас, к старому дому, где была таможня. В таможне очень худой и воинственный с виду лейтенант стал нас допрашивать. «Ваша национальность?» «Американец и англичанка. Предъявите ваши паспорта». Я дал свой, и Кэтрин достала свой из сумочки. Он долго рассматривал их. «Почему вы приехали в Швейцарию так, на лодке?» «Я спортсмен», — сказал я. — Гребля — мой любимый спорт. Я гребу всегда, как только представится случай. — Зачем вы приехали сюда? — Заниматься зимним спортом. Мы туристы, и нас интересует зимний спорт. Здесь не место для зимнего спорта.